Королева же, заметив намерение Франциско, проговорила резким тоном: «Господин главнокомандующий, я приказываю». Энрико боролась. Ей хотелось еще раз броситься к ногам королевы и просить о пощаде. Она так была измучена похищением ребенка, но кто бы поверил ей, что у нее украли ее сокровища? Изабелла сделала знак капитану де Лас Розесу. Она, торжествуя, наслаждалась гневом и страданием Франциско. В последние дни она сделалась совсем другой. Энрико, шатаясь, последовала за офицером алибарщиков, который должен был ее вести на улицу Фобурго. Когда же конвой отделил ее в коридоре от Франциско, она упала от изнеможения. Солдаты схватили ее за платье и таким образом тащили, пока капитан не увидел это и, сжалившись, велел бездушным людям нести несчастную на руках. Между тем Изабелла нашла время, чтобы шепнуть незаметным образом герцогу де ла Торре: «Я должна с вами переговорить, дон Серано, иначе я буду в состоянии и вас погубить». «Для королевы это будет нетрудно», — ответил в полголоса Франциско, который уже составлял в уме планы для спасения Энрике. «Поступайте, ваше величество, так, как вам скажет ваше сердце». Когда стражи и факельщики вышли из дворца, Изабелла с маркизой сели в свой экипаж и воротились в замок. Франциско Серано, закутавшись в плащ, пошел по тому же направлению. Он торопился в замок, желая тотчас же вызвать из зал королевы, прима и топеты, чтобы вместе с ними освободить Энрику, как бы она ни была заточена, хотя бы ее бросили в подземелье Санта-Мадре, куда не проникает никакой звук снаружи. Глава 28. Ночь ужасов. Между тем, как совершалось все нами рассказанное во дворце Аццо, графиня Генуэзская закуталась в длинный темный плащ с капюшоном, надела на лицо маску и сверх нее опустила еще густую черную вуаль и, не взявши провожатого, вышла из замка. Когда она убедилась, что никто ее не видел и не следит за нею, она двинулась в путь через множество улиц и переулков по направлению к Антохской церкви. У нее было там назначено два свидания, и место, выбранное ею, было самое удобное. Антохская церковь стояла на площади, густо оттененной от всех сторон оливковыми и каштановыми деревьями. Эту площадь пересекали две дороги, по которым вечером очень мало кто проходил. Одна из них вела к главному входу церкви. Под тенью его высоких колонн можно было незаметно наблюдать за приближающимися. Другая дорога вела к более низкому, но также темному боковому входу, дверь которого была заперта. На одно свидание к главному входу должен был прийти Аццо, которого она вызвала письмом без подписи. На другое, к боковому входу, Ая ждала своего доверенного Иоакима, которого она послала за похищенным ребенком, дав ему в руки кольцо с изображением королевской короны над буквою «Ку». Она шла по дороге, устланной мелкими камнями, наподобие мозаики, и, приближаясь к колоннам, вдруг остановилась. Ей показалось, что она слышит легкий шум шагов. Она не ошиблась. По улице шел, тихо выступая, какой-то человек. Сердце графини Генуэзской сильно билось. Вдруг у нее вырвался крик удовольствия. «Как глупо, что я испугалась! Я ведь должна была знать, что это Иоаким!» «Но он ничего не несет. Во имя всех святых у него нет ничего в руках. Нетерпение меня с ума сводит. Где ребенок?» — проговорила ужасная женщина, сверкая глазами.